Восьмое. Переправа через Радужную реку. Тиури и Паки отправились на ферму и договорились, что с завтрашнего утра начнут работать. За это они получили хлеб с молоком и место для ночлега в пустом амбаре. Там они дождались, пока не пробила полночь, осторожно выскользнули наружу и пошли к реке. Клаус оказался прав, ночь была темной. Было прохладно, но дрожали они больше от возбуждения, чем от холода. Легко найдя реку, они пошли по ее течению вдоль песчаного пляжа. Глаза постепенно привыкали к темноте, но ничего особенного они не видели. Тишину нарушал лишь плеск воды. Мост не был виден во тьме, но в окнах замка еще светились огни. Вдруг перед ними возник Клаус, они вздрогнули от неожиданности. «Ага», — сказал он тихо, — «идите за мной, надо еще чуть-чуть пройти». Мальчики пошли за ним. «Здесь», — сказал Клаус. Маленькая лодка лежала у берега, наполовину вытащенная из воды. «Весла в лодке», — шепнул Клаус, — «можете отправляться». «Какая маленькая лодочка», — заметил Паки с беспокойством, — «она не перевернется?» «Любая лодка может перевернуться», — наставительно заметил Клаус. «Хочу напомнить, что вы делаете это на свой страх и риск. Лодку бросьте на том берегу, я позабочусь о том, чтобы получить ее назад. Я уже сказал, на вашем месте я не пытался бы переплыть реку, но уж лучше отработать 3 недели, но это ваше дело». «Зачем тогда вы даете нам лодку?» — спросил Паки. «Просто орел выпал. Может быть, потому что я понимаю всякого, кто не хочет платить пошлину, я и сам пробовал не платить. Теперь уже это не важно, я больше 3 раз бывал на той стороне». «Ну так как?» «Я поплыву», — сказал Тиури и, обратившись к другу, добавил, «но тебе не обязательно плыть со мной, если не хочешь». «Конечно, я поплыву с тобой, я останусь с тобой, пока тебе не надоест». «Но...» — начал Тиури. «Тихо!» — прервал его Паки. «Ну что, залезем в лодку и оттолкнемся? Грести будешь ты». Лучше всего, заметил Клаус, чтобы пока один гребет, другой смотрел вперед, хотя он все равно мало что увидит. «Мне трудно сказать вам, чего надо остерегаться. Надо сильно загребать, тогда после 30-го гребка вы окажетесь недалеко от острова, который видели днем. Берегитесь, там сильное течение и водовороты. Не подплывайте слишком близко, чтобы не разбить лодку о камни. Это место довольно сложно пройти, но ниже по течению сторожевой пост наместника, где вас могут перехватить, а ближе к мосту еще один. А как минуете остров, плывите спокойно. Со стороны реки точно никаких неприятностей не будет. Ну что, поплывете?» «Поплывем», — сказал Тиури решительно. Сердце его бешено колотилось, он хорошо понимал, в какую авантюру пускается. Раньше он много раз греб, но на голубой реке. «Поплывем», — эхом откликнулся Паки. «Тогда счастливого пути», — вздохнул Клаус. «Я помогу вам оттолкнуться, а дальше уж сами справляйтесь». Мальчики залезли в лодку. Тиури сел на весла, Паки устроился против него, Тиури не мог различить во тьме его лицо. «Ты можешь еще остаться», — шепнул он. «Не-а», — сказал Паки. «Тихо», — прошипел Клаус, отталкивая лодку. Тиури взялся за весла. «Удачи тебе», — пожелал Клаус, — «греби посильнее, вот так, и не раскачивайся лодку». Течение вправду было сильное, Тиури чувствовал, что смутно видел берег и силуэт Клауса, глядевшего им вслед. Скоро тот слился с темнотой, и Тиури целиком сосредоточился на лодке, которая крутилась и раскачивалась. «Смотри, не появится ли остров», — велел он Паки, — «и как только увидишь, скажи мне». «Я не могу помочь тебе грести?» — спросил Паки, нагибаясь к нему. «Нет», — отвечал Тиури, тяжело дыша, — «один из нас должен смотреть вперед. Ты ничего не видишь в той стороне, где мост?» «Ничего. В замке свет еще не потушили, но им нас не увидеть. Я и сам почти ничего не различаю. Никаких камней, и на том берегу низги не видно». Тиури обернулся. Паки был прав. Казалось, они плыли в необозримом чернильном океане без начала и конца. Он приподнял весла, лодка сразу же завертелась, и он с трудом развернул ее по курсу. Ниже по течению, на том берегу, который они покинули, он увидел огонек. Не на посту ли, о котором предупреждал Клаус? «У меня ноги промокают», — сказал Паки. Теперь и Тиури заметил воду. «Была ли вода в лодке, когда они отплывали, или эта посудина протекает?» «Надеюсь, мы не потонем», — сказал Паки, и голос его прозвучал не вполне уверенно. «Шш», — сказал Тиури, снова поднимая весла. «Там свет. Они могут нас услышать». «Да не услышат. Река шумит слишком сильно. Посмотри, нет ли там чего, чтобы вычерпывать воду». «Чтобы что?» «Воду вычерпывать. Там не лежит никакого ковшика». Паки зашевелился, лодка закачалась. «Осторожнее», — шепнул Тиури. Он понял уже, что лодка не слишком хороша. Маленькая, старая и дырявая. Тиури оглянулся. Стало как будто еще темнее. Далеко ли до острова? Он снова начал грести. Капли воды мешались с каплями пота на лбу. Паки осматривал дно лодки. «Вода прибывает», — сказал он. «Нашел. Мисочку». «Теперь вычерпывай, но старайся не делать резких движений». Лодка сильно протекала, но если Паки будет все время вычерпывать, они, может быть, доберутся до берега. Тиури огляделся, ничего не было видно. Может быть, вон та черная тень, вырисовывающаяся на фоне темноты? Он совсем забыл, что должен быть осторожен. Волна вдруг ударила в лодку и развернула ее. «Осторожнее!» — испуганно прошептал Паки. «Смотри в оба», — сказал Тиури, — «мы верно уже недалеко от острова». Теперь они попали в другое течение или в несколько течений сразу. Тиури пришлось напрячь все силы, чтобы лодка не сошла с верного, как он надеялся, курса. «Я что-то слышу», — сказал Паки. «Да, неясные далекие голоса». «Неважно», — ответил Тиури. «Я что-то вижу». «Остров! Остров! Он совсем рядом, греби! В эту сторону!» Тиури изо всех сил налег на весла. Паки забыл, что должен вычерпывать воду, пришлось ему об этом напомнить. «Мы приближаемся», — проговорил, задыхаясь, Тиури. Стражники не врали. Течение в этом месте было коварное. Ладони Тиури, натертые рукоятками весел, саднили, болела едва зажившая рана. А вода прибывала, словно лодка вся была в дырах. Паки вычерпывал воду и следил за островом. «Мы подплываем», — повторял он. И вдруг удар, треск. Они наскочили на камень. Тиури без всякой надежды попытался освободиться, и это ему удалось. «Мы тонем», — прошептал Паки. Тиури не сразу понял, что случилось. Все произошло слишком быстро. Лодчонка соскочила с камня, но тут вода устремилась в нее сквозь дыру. Она начала быстро тонуть, снова ударилась о камень, опасно накренилась. Сдавленный вопль Паки, всплеск, Паки выпал из лодки. Тиури выпустил весла и в первое мгновение не мог двинуться с места, словно его парализовало. Паки тонет. Через секунду он тоже был в воде и кричал, не думая о том, что его могут услышать. «Паки, Паки, Паки, ты где?» Он поплыл на ощупь, сделал круг. Как найти Паки в темной бурлящей воде? Слава богу, он услышал голос, хотя не смог разобрать слов. «Паки!» — закричал он снова. «Где ты?» «Здесь!» — тихо раздалось в ответ. Тиури повернулся на голос, коснулся Паки рукою. «Старайся держаться на воде. Не цепляйся за меня, иначе я не смогу поплыть». Волна перекатилась через него и заставила замолчать, но он уже крепко держал барахтающегося Паки. «Лодка». «Где лодка?» «Утонула, конечно. Надо добираться до острова, это единственный шанс выжить, если их не разобьет о камни». «Попробуй-ка лечь на спину», — сказал он Паки, — «я потащу тебя». Он не знал, понял ли его Паки, но тот прекратил барахтаться, и Тиури поплыл к острову, волоча его за собой. Временами ему казалось, что они не выплывут, но в конце концов он ощутил твердую почву под ногами, они были на острове. У Тиури болело все тело, он никак не мог отдышаться, а Паки совсем тихо лежал рядом с ним. Тиури подполз к другу и стал трясти его. «Паки!» Тот застонал, попытался сесть, закашлялся. «Ну и вода!» — пробормотал он, почти не сознавая, что говорит. Тиури хотелось скакать от радости, но смог он только похлопать друга по спине. «Где мы теперь?» — спросил Паки, пытаясь выпрямиться. «На острове. Лежи, пожалуйста». Паки сел и спросил, а лодка? «Утонул, наверное». «Не лодка, а дерьмо», — сказал Паки, стуча зубами. «Спасибо, сами не утонули. Ты как себя чувствуешь?» «Я думал, что потону, но это, оказывается, не так легко. Ты меня вытащил, что ли? А что мне оставалось делать?» «Выучить меня плавать. Хотя мне это не нравится. Я не люблю, когда слишком много воды. Лодка, что ли, совсем затонула?» Тиури поднялся, вглядываясь в темноту, потом вошел в воду, но лодки не увидел. Сердитый окрик Паки вернул его назад. «Пожалуйста, не надо больше плавать, я-то не смогу тебя спасти, если что случится». Тиури вернулся и сел рядом с ним. «Ничего не получится. После того, как мы наскочили на камни, все полетело к чертям». «Клаусу это бы понравилось. Ну и мерзавец, надо же, дал нам дырявую лодку». «Под нашу личную ответственность», — сказал Тиури. «Да, но он не предупреждал, что она протекает». «Все, и он тоже предупреждали нас о течении». «Что ж теперь? Фу, как меня тошнит, и темно вдобавок». «Ты себя очень плохо чувствуешь?» — заботливо спросил Тиури. «Нет, на самом деле мне лучше. Я просто вымок и разозлился. А ты?» Тиури промолчал. Надо же было застрять посередине реки и без лодки. Как только наступит утро, их, скорее всего, увидят, и бежать некуда. Сам-то он мог, конечно, попробовать доплыть до того берега, но это было опасно, а потому лишено всякого смысла. Вдобавок, Паки с собой не возьмешь, и ему придется остаться на острове. «Ты ведь не собираешься плыть дальше?» — прервал Паки его размышления. «Если да, ты просто сумасшедший. Утонешь, и письмо утонет вместе с тобой». «Я не из-за себя это говорю. Я могу и здесь остаться. Пускай наместник посадит меня завтра в тюрьму. Со мной это уже раз было. Вдобавок, теперь-то уж меня точно освободят. Если я останусь здесь, письмо все равно не доберется до короля». «Верно», — удрученно согласился Паки. Они помолчали. «Что ж теперь делать?» — в который раз спросил Тиури. «Вдруг он понял, что делать?» «Ну и осел! Почему ты называешь меня ослом? Это я себя так называю. Мне уже раз приходило это в голову, да я, дурак, не понял». «Что это?» «Пошлина. Уплата пошлины. У меня нет золота, но есть кое-что подороже». «Да? И что же это?» «На веревочке висит у меня на шее. Перстень рыцаря Эдвинема, перстень со светящимся в темноте камнем. Тиури никогда не считал этот перстень своим, но чем-то, что он должен сохранить, вещью, к которой он испытывал уважение. Может быть, именно поэтому ему не пришло в голову расплатиться перстнем, но рыцарь Эдвинем, конечно, поступил бы на его месте именно так. Письмо к королю было важнее всех перстней на свете. Тиури вытащил сокровище и показал его Паке. «Горит, как звезда», — тихо сказал Паки. «Я должен был подумать об этом сразу. Теперь уж мы точно теряем время. Непростительная глупость. Но этот перстень наверняка стоит гораздо больше 3 золотых. И даже 6, которые мы должны уплатить. Плюс, может быть, еще штраф», — добавил Тиури. «Я думаю, этот перстень бесценен. После на обратном пути я постараюсь его выкупить. Я с удовольствием отработаю». «А наместник примет такую плату?» «Я надеюсь», — сказал Тиури, — «я...» Он вдруг умолк, вспомнив, как по перстню его выследили серые рыцари. А вдруг теперь и наместник узнает перстень? Рыцарь Эдвинем был знаменит, особенно здесь, в королевстве Унавина, и наместник может спросить, откуда у него перстень. Тиури снова поднялся. «Может, все-таки вплавь?» Он знал, что это опасно и даже безответственно, в темноте с раненой рукой, которая может отказать на полдороги. Но если бы было светло, его бы сразу увидели. Как же быть? «Что ты собираешься делать?» — прозвучал за спиной голос Паки. Тиури присел около него, чтобы посоветоваться. «Я думаю, придется платить перстнем», — сказал Паки. «Выбирать нам не приходится. Переправе вплавь я не слишком доверяю, но решать тебе». «Я знаю только одно точно». Тиури понизил голос и спросил: «Ты себя как чувствуешь? Сможешь запомнить то, что я скажу?» «Конечно, если это что-то важное». Тиури прошептал ему на ухо несколько слов. «Что ты сказал?» — удивился Паки. «Я сказал тебе то, что было написано в письме. Я расскажу его тебе слово в слово. Надо, чтобы и ты его запомнил». «Да?» — прошептал Паки. «Я уже раньше хотел тебе его передать, потому что ты прав, мое поручение стало и твоим. Ты должен тоже знать текст письма. Тогда, если со мной что-то случится, ты сможешь довести дело до конца». «Да», — выдохнул Паки, — «хорошо, по крайней мере, мне будет чем заняться до рассвета. Говори». «Но, надеюсь, мне не придется доводить дело до конца». И Тиури стал тихонько говорить наизусть текст письма, кусок за куском, прося Паки повторять за ним. «Ты хоть что-нибудь из этого понимаешь?» — спросил, наконец, Паки. «Нет». «А ты?» «Нет, к сожалению, это должно быть секретный язык. Ладно, давай опять сначала, пока я не запомню наизусть». «Помни», — сказал Тиури немного погодя, — «ни в коем случае никто не должен догадаться, что ты его знаешь». «Само собой». «Смотри, там на востоке не светлеет? Я должен поторопиться, потому что хочу выучить все слова, прежде чем зайдет солнце».